Американский пирог или русское дерьмо? 5 мая 1995 года. Сидран, после того, как его не приняли во враги, продолжил жизнь сараевского поэта. Если он пропускал понедельник и не пил, то чувствовал себя как партизаны Тита, отражающие побеждающие 6-е и 7-е наступления противника вместе взятые. Он вопросительно заглядывал в глаза своим друзьям и знакомым, но они не могли ему помочь. Таращил глаза, задерживая водку во рту. Друзья его понимали, но беспомощно пожимали плечами. В конце 70-х я встретил Сидрана в буфете телевидения Сараева. Я узнал тот самый взгляд. Он сказал мне: «Не вздумай обращаться к кому-то другому, чтобы писал тебе сценарий. Лучше меня не найти». У него была борода, как у одного скрипача в Горице. Однако за этой неприятной маской я обнаружил дрожащего человека. Он рассказывал о событиях, происходивших в его голубятне во Вратнике, район старого города в Сараеве. Однажды на эту голубятню попала какая-то крестьянская девушка. Позже ее изнасиловала вся улица. Так Шинтар, местный бандит, готовил эту несчастную к итальянской экспедиции. По всей вероятности, речь идет об отправке проституток на заработки в Италию. Молодой Сидран влюбился в эту женщину, и все усложнилось. Я сказал ему, что это всего лишь один эпизод, а фильм — это как строительство дома или целого здания. Для этого требуется фундамент, этажи, коридоры, окна и крыша. Он с трудом написал рассказ «Помнишь ли ты Долли Белл?». Из этой интересной истории я сделал технический сценарий. Каждое добавленное мной слово к 40 страницам Сидрана было для него оскорблением. Особенно ему не нравилось добавление персонажа, отца из рассказа «Отец — это рушащийся дом». Это напоминало ему о неприятностях, преследовавших его на протяжении многих лет. Он представлял себе занятия кинематографом как облегчение, а не усугубление проблем. Обнаружив, что в сценарии я противопоставил гипноз марксизму, он был готов забыть о своей карьере в кино. Пригласил меня к себе домой для дружеского переубеждения. Там оказались поэты Марко Вешевич и Иван Кордич. Эти сараевские литераторы были более известны тем, что каждое утро могли не проснуться в своих гостиных, чем своими литературными достижениями. Не из-за наследственной склонности к суициду, а потому что даже секретари-машинистки на предприятиях писали лучше них. Они подробно объясняли мне, почему то, что я написал, плохо для кино, и делали это настолько убедительно, что я им почти поверил. Единственное, чего я не знал, так это, почему они не помогли себе и не написали что-то такое, запоминающееся. Я кивал, соглашаясь с замечаниями этих парней. Ушел и не послушался их. Я сделал Долли Белл по своей мерке. Фильм снимался в 80-х годах после смерти Иосипа Броза Тита. Рокеры распевали «Я люблю девушек в летних платьях». Песня «Первая любовь» югославской хорватской панк-рок-группы «Хаустор» 1979-1980 годы, одного из ключевых коллективов течения «Новая волна» в музыке. Повсюду разливалось заразительное чувство свободы. У Горана Бреговича уже был альбом в стиле «Новой волны». Желая прожить 100 лет, он написал песню, в которой выразил отвращение к столетним. Появление группы «Забрани на пушенье» «Курение запрещено» югославская боснийская рок-группа, основана в 1980 году. И Элвиса Куртовича стало поистине революционным событием. Эта поп-музыка позволила наследникам Травницкой хроники и Моста на Дрине увидеть себя в своих произведениях словно в зеркале. Таксисты, мясники и уличные продавцы-чевапчичи с удовольствием смотрели «Сюрреалистов» — телевизионное шоу и скетч-комедия. Они и представить не могли, что на самом деле смотрят на самих себя. Сидран все чаще ходил в кафе-парк. Перестал пить водку, навалился на виски. Тем временем он стал сценаристом кино и телевидения. Драма «Путешествие угрей в Саргассово море» Югославский телефильм 1979 года, производство ТВ «Сараево». Режиссер Слободан Пралек, сценарист Абдулла Сидран. С треском провалилось. Многие утверждают, что режиссер Слободан Пралек из этих режиссерских провалов пестовал свои генеральские обиды и в конце концов во время войны разрушил старый мост в Мостаре. Во время съемок «Долли Белл» Сидран не появлялся. Обиженный тем, что фильм снимался всего лишь по его идее, а не по сценарию, он погрузился в роль Бетховена. Он передал не через «Сараевский Вен», иллюстрированный развлекательный еженедельник выходил в Сараеве в 60-80-х годах с телепрограммой и новостями шоу-бизнеса. Что я всего лишь Герберт фон Караян. Он никак не мог понять разницу между поэтическим порывом и сценарием. Где-то в середине съемок, после ночной попойки в Самике, Сидран шатался по Бистрику в поисках съемочной группы «Долли Белл». Добрел до моста через Бистрицу и увидел кинокамеру, снимающую человека, висящего на мосту и орущего что-то невнятное. Мужчина был в одежде времен Османской империи, размахивал руками и вопил, а Сидран сбежал в кафе-парк. Своим друзьям, которых он там застал, уже тогда он говорил, что в злодеяниях я превзошел Эйхмана, и кричал: «Он испоганил мою автобиографию». Так Сидран отзывался о Долли Белл. Какой-то осветитель с телевидения, боровшийся с похмельем в кафе-парк, сказал ему: «Авдо, дружище, да это ты видел съемки телефильма «Килим» режиссера Аце Евджевича?» В фильме «Килим», трагикомедия 1980 года, ТВ «Сараево», режиссер А. Евджевич, герой, доведенный до отчаяния нищетой, желая утопиться, повисает на руках на ограде моста, а горожане, желая его спасти, ищут килим, чтобы подстелить и смягчить падение. Он только отмахнулся и добавил: «Ничего не хочу слышать, мне прекрасно известно, кто он такой». Сидран писал все меньше и все чаще делился своими мыслями с друзьями. Шепотом поверял им величайшую правду жизни. «То, что вы видите, — говорил он, уперев в себя указательный палец, — это не весь Авдо. Это на 99% страх и только 1% Авдо Сидрана». Теперь я уверен, что в окружении Сидрана оказались парни, которые позднее собрались вокруг журнала «Вокс». Сатирический молодежный журнал, учрежден в 1989 году, поднимал табуированные темы. Издание мусульманской молодежи ханджарской ориентации. Ханджар – соединение войск СС, сформированное на территории независимого государства Хорватия, 1943 год, преимущественно из боснийцев-мусульман. Здесь речь идет о радикальном политическом исламе. Потому что никто не трудился над страхом Сидрана так самоотверженно, как эти молодые интеллектуалы. Лишь позже, когда разразилась война, этот страх сработал по рецепту Андрича. Великий писатель говорил, что страх в этих странах посеян как зерно, вовремя по плану, с хорошим знанием почвы и всех условий, заботливо сохранен и выхожен, и теперь приносит плоды. Иво Андрич, «Кафе Титаник», перевод Ольги Кутасовой. А Сидран все больше становился образом и воплощением этой идеи Андрича. Подавляя страх, о котором сам же и говорил, он сильно отдалился от героев собственных произведений. Репетировал роль актера-эпизодника в своей собственной жизни и усвоил основной урок титаизма: «Не придерживайся принципов, а то закончишь, как Влада Петрович». Уже тогда он примерял на себя роли второстепенных персонажей своих литературных произведений. Никак не мог смириться с тем, что Микулич не принял его во враги. Незадолго до Олимпиады. 14-е зимние Олимпийские игры в Сараеве, 1984 год. Сидран сочинил стихотворение для Микулича, желая стать ему другом, раз уж не получилось врагом. Коллега Вешевич оправдывал его, говоря, что его жизнь с Шахбазой стала невыносимой. Несмотря на развод, Сидран продолжал жить с ней, и именно тогда, как утверждает Вешевич, его терпение лопнуло. Он хотел получить от муниципалитета квартиру и, наконец, расстаться с женщиной своей юности. Несмотря на стишки, посвященные Олимпиаде и Микуличу, он не получил квартиру, ради которой создал эту поэтическую миниатюру. Микулич не желал забыть слова Влада Петровича: «Я больше люблю русское дерьмо, чем американский пирог». В Сараеве уже тогда возникло подозрение, что эта идея о дерьме и пироге была завезена откуда-то из Черногорских гор. Многие утверждают, что он позаимствовал эту несчастную фразу у Марка Вешевича. Вот почему сегодня, задаваясь вопросом, почему во время войны Вешевич ему был близок, а Тонтич далек, я понимаю, что это связано с шекспировской драмой, которую несет в себе эта фраза, и их общей потребностью привязаться к дерьму и пирогам. Перед войной Вешевич выступал в Требении перед 6000 членов СДС, Сербская демократическая партия, и взволнованно рассказывал, что именно на этой сцене он нашел смысл жизни. Тонтич же с самого начала испытывал презрение к СДС. Только когда Караджич и Калевич открыли огонь с холмов, Вешевич возвращал книги и писал об их жестокости, разгневанный тем, что они вовремя не намекнули ему уехать из Сараева. От страха перед сараевцами отмывался от грехов. Уверял их, что американский пирог ему милее отцовского дерьма. Рядом с Сидраном находился представитель агрессора, мыслящий как жертва. Стевану же, Тонтичу примечание редактора, помочь никто не мог. Уже в том далеком 84-м Сидран был готов отказаться от дилеммы о русском дерьме и американском пироге. Или перебросить эту фразу обратно Вешевичу, как горячую картофелину. По ночам он потел и разговаривал во сне. «Убей меня, Бог, куда мне возиться с чужим дерьмом, что не так с американским пирогом?» Он никак не мог убедить комиссаров от культуры, что это говорит не он, а его герой. Они знали, что тот, кто любит русское дерьмо больше американского пирога, подрывает равновесие холодной войны, лучшими учениками которой были Югославия и Тито. Вскоре на страницах загребского журнала «Око» он опубликовал стихотворение о Тито, в котором восхвалял маршала. В стишках говорится о величайшем сыне нашего народа, которому в какой-то африканской стране за обедом предложили воробья. Будучи человеком с добрым сердцем, Тито воробья есть не стал, потому что, как говорит поэт и герой его произведения, воробьи — это птичьи пролетарии. Но и это не помогло. Правда, тогда он, Сидран, наконец попал в школьную программу. Но по-прежнему продолжал жить в однокомнатной квартире в Ченгичвиле. В доме, отличавшемся от других тем, что был облицован алюминием, для него это представляло особую проблему. Он воспринимал этот изоляционный материал как объятие Шахбазы. Алюминий был сибирским изобретением. По иронии судьбы, в результате именно Марко Вешевич переехал в эту квартиру и прожил там до самого начала войны. Так, настоящий автор идеи о русском дерьме и американском пироге попал точно по адресу — в объятия сибирского алюминия.